И на молитве человек большей частью не сын свободы, а раб необходимости и долга. Взгляните на какого угодно человека, хотя бы на священника. Многие ли молятся свободным, пространным сердцем, с живою верою и любовью?